Глава 15. «Что есть Дасяо?» — спрашиваю Кешу, чтобы хоть как-то отвлечь его от каких-то занудных мыслей, которые его явно одолевают сверхположенного. «Глянь в гугле», — отмахивается Кеша, подобно локатору, сканируя саму площадь, китайскую сторону, микроавтобус, сквозь тонированные стекла которого ничего не видно. «А свою часть площади они почистили», — задумчиво тянет Кеша. «И проход на нашу сторону закрыли». «И правда, а я и не понял, удивляюсь своей ненаблюдательности. Я-то вижу, что людей как будто резко стало поменьше, но даже не задумался, почему. Может, жара?» «Не думаю», — односложно роняет Кеша. С той стороны рамка не звенит уже минут 10. Не идет никто. Движение только на нашей половине площади. Смотрю в гугле, что есть Дасяо. Ничего не понимаю. Зачем нужен этот чин? Впрочем, понятно, что он выше обычного полковника, но ниже генерала. Тем временем высокий китаец в очках начинает о чем-то разговаривать с полицейскими на рамке. А к китайскому Дасяо присоединяется его более молодой товарищ с погонами нашего майора. Рамка звенит два раза, когда они проходят сквозь нее на нашу сторону и направляются прямиком к нашим пограничникам. «Странно, оружие вроде не видно. Почему рамка звенела?» Размышляю вслух, верчу головой по сторонам и натыкаюсь на разом осунувшееся лицо Кеши. «Да ну...» Бормочет он сам себе, наблюдая за парой китайцев. «Но не может же он! А ведь это даже и не пограничники. Откуда знаешь? У них погранцы в системе МВД», — непонятно отвечает Кеша, коршуном всматриваясь в противоположную сторону площади. «А он не оттуда. Ну-ну». Тем временем китайцы подходят к нашим пограничникам, и наш полковник, чуть удивляясь, обращается к подполковнику-переводчику. «Спроси у него, а где Джао?» Наш подполковник-переводчик открывает было рот, чтобы начать переводить, но китайский Дасяо, упругими движениями напоминающий колобка, взмахивает рукой и качает головой, обращаясь к нашему полковнику. «Спасибо, не надо. Я отлично понимаю. Вы будете господин пограничный комиссар?» «Так точно», — кивает в ответ наш полковник. «С кем имею честь? И почему нет господина Джао?» Опуская смешной акцент Дасяо, который очень контрастирует с его холодным взглядом, история, рассказанная китайцем, сводится к следующему. Господин пограничный комиссар Джао отбыл на неопределенное время по делам службы, и данный господин фамилией Гао прибыл вместо него. И все возникшие в результате досадного недоразумения проблемы для оперативности с китайской стороны прямо сейчас готов порешать господин Гао. «У нас нет проблем», — абсолютно спокойно и где-то даже безразлично реагирует наш полковник. «Ваши граждане, не внесенные в список на нашей половине с оружием в руках, это не проблема, а стандартная рабочая ситуация. Вас уведомляем во исполнение всех соглашений по АСЭО». Этого, впрочем, можно и не объяснять. Наш старший лейтенант держит в руках стволы китайцев. Один из подполковников, тот, который говорит по-китайски их документы, который попутно просматривает, начиная при этом удивляться вот прямо в этот момент. «Мы пригласили вас для совместного сопровождения этих лиц на территорию сектора 4», продолжает наш полковник. «И последующего оформления всех необходимых документов, включая ноту нашего МИДа. Задерживаем на 48 часов. Вы, видимо, в курсе?» Акцент из речи китайского Дасяо куда-то волшебным образом не то чтобы улетучивается, а становится гораздо более легким и больше не мешает воспринимать его речь серьезно. «Я бы очень просил уважаемую сопредельную сторону, ввиду экстренных обстоятельств на нашей стране, подробности которых не могут быть раскрыты сейчас, согласиться на любой вариант ускоренной процедуры оформления», выдает китайский колобок с четырьмя звездами, удивляя наших чистотой речи, а меня сложностью конструкций. Кеша при этом смотрит на китайца так, как наш дворовой кот обычно глядит на птиц, имеющих неосторожность приблизиться к нему на ту дистанцию, с которой он уже может на них охотиться. Эмоции Кеши сплошное напряженное, как струна ожидания, в точности, как у этого самого дворового кота. «Господин старший полковник», — проявляет эрудицию в китайских званиях наш полковник, который, видимо, тоже не напрасно ест свой хлеб. «С уважением, относясь к вашей просьбе, вынужден заметить, ваше предложение прямо оскорбляет меня как офицером, поскольку вы, похоже, искренне считаете, что я могу пренебречь сразу всеми правилами, и писанными, и неписанными, включая соглашение между нашими странами, имеющие на данной территории силу согласованного законодательства». «Какие правила сейчас имеет в виду уважаемый господин пограничный комиссар?» Немного хмурится Колобок, сканируя всю площадь, как будто что-то просчитывая. Что не укрывается от Кеши, который продолжает бормотать себе под нос. «Ну давай еще на прорыв тут пойди. Сержанты Дауны, где вы стволы держите? Вернее, как? Кто ж вас, суки, жизни-то учил? Не дай Аллах!» «Кеша, у тебя все в порядке?» Деликатно напоминаю о себе. «Не понимаю пока», — откровенно признается Кеша. «Но мне очень все не нравится. Это все крайне неправильно». «Почему?» «Вон, слушай полкана». Кеша кивает на нашего бритого полковника, который начинает отвечать китайцу. «Во-первых, вы не являетесь официальным лицом свободной торговой зоны, зарегистрированным надлежащим образом и официально имеющим право на генерацию здесь каких-либо решений. С точки зрения легитимного процесса, конкретно вы тут — никто. Мы не можем работать с неустановленными личностями». Наш пограничный полковник, общаясь с китайскими коллегами, наконец начинает удивляться. «Вижу, правда, это только я, но зато такое я вижу первый раз в жизни. Человек удивляется сам себе. Это надо уметь». «Я бы мог согласиться как вариант с позицией пограничного комиссара сопредельной страны, но пограничником вы тоже не являетесь. Соответственно, и сопредельную вашу сторону представлять в качестве комиссара также не можете». «Что это меняет?» — вопросительно изгибает бровь китаец. «То, что я не являюсь пограничником». «Это делает невозможным какой-либо иной разговор между нами, кроме моего вам личного уведомления. Плюс вы еще можете убедиться, что ваши граждане живы-здоровы, в медицинской помощи не нуждаются и по физическим кондициям для дальнейшего дознания либо разбирательства пригодны». Снисходительно щурится наш полковник. «Вам знакомо понятие пограничной корреспонденции?» «При чем тут это?» отвечает вопросом на вопрос китаец. «Два варианта», — рубит наш полковник прямо в лоб. «Первый. Вы должны быть официальным лицом, допущенным к оперированию процессами на территории совместного объекта, о чем речь в вашем случае не идет. Либо на своей стороне оформляйте ваши бумаги, как положено. С последующей пересылкой нам по каналам МИД и пограничной корреспонденции конкретно данной зоны. Второй вариант. Вы могли бы быть должностным лицом погранслужбы, вовлеченным в наш внутренний пограничный обмен информацией, либо хотя бы имеющим к нему доступ. Но и об этом речь тоже не идет. Господин Дасяо, вы не являетесь официальным должностным лицом в данной ситуации». Кажется, словами нашего полковника можно забивать гвозди. «И я не вижу оснований для какого-либо продолжения беседы, кроме как просто проинформировать вас о происходящем. Раз уж на этой встрече по каким-то причинам присутствуете вы. Никаких правовых оснований для совместного принятия решений с вами лично наша сторона не имеет». «Ух ты!» — тихо озвучиваю свои впечатления вслух. «Неожиданно!» «Молодец, чё!» Бормочет Кеша себе под нос, комментируя в ответ позицию нашего полковника. «Я в таком разрезе даже и не додумался сходу. Ведь и правда железная отмазка, неоговоренный человек в процессе. Но мало ли, вдруг самозванец. Смешно, конечно. Но на уровне полка на аргумент самое то. И непобедимо, ведь не придерешься. Снимаю шляпу. Респект погранвойскам, я был неправ. Получается, даже если бы лично ты не стал суетиться, наш полковник китайцам бы этих все равно не отдал бы. Хотя меня это и абсолютно не касается, но почему-то не могу удержаться от любопытства. Получается, кивает Кеша. Но кто ж знал, что китайцы не пойми кого пришлют? Это уж точно не прогнозировалось. Что у китайцев свои какие-то пертурбации, и они сами свой устав нарушать полетят. Если б знал заранее, я б вообще даже не высовывался бы. А полкан молодец, да. Кеша попутно продолжает вполуха слушать беседу нашего говорящего по-китайски подполковника и китайского майора. «В смысле, что значит полетят?» спрашиваю Кешу, поскольку понял его не до конца. «А послушай». Кеша указывает глазами на Дасяо, который сейчас что-то обсуждает со своим же майором. «Слышу хорошо, но не понимаю». «Он не отсюда. Дасяо. Не из Синьцзяня», — роняет Кеша. «Китайский язык от провинции к провинции очень отличается. Иероглифика-то унитарная, но в устной речи друг друга они очень часто не понимают. Вот наш Дасяо откуда-то с глубокого центра». «Нам это что-то дает?» «Нам это пока поровну», — рассудительно отвечает Кеша. «Коль скоро наш полковник контролирует ситуацию и лучше нас понимает, как нужно сделать то, что нужно нам. Я бы выкручивался на его месте, как вошь на гребешке. А он вон сходу, законно, и какой шикарный аргумент. Как раз на эти самые 48 часов». Потому что теперь еще есть основания попридираться и к личностям, отправленным ими на инцидент вопреки правилам. Впрочем, ты же хотел узнать, откуда взялся вирус, если он есть. Вот копим информацию. Дасяо явно из центральных провинций. Мозаика обычно складывается не сразу. Старший полковник Гао, весьма прилично знавший языки сопредельной страны, к Министерству общественной безопасности, являющемуся в Поднебесное Министерством внутренних дел и ведущему от имени Китайской Народной Республики все дела в свободной экономической зоне Харгос, что у северо-западных соседей, вообще не имел никакого отношения. Соответственно, не имел он отношения и к четвертому управлению МОП, или, как теперь часто пишут МВД, к пограничным войскам, которые в КНР, в отличие от соседей, находятся в системе МВД, а не госбезопасности. Да и старшим полковником, признаться, Гао уже тоже не был. Поскольку 2 года как разменял погоны Дасяо с 4 звездами на беспросветные погоны с 1 звездой. Да и Гао, если до конца откровенно, тоже была не его фамилия. Просто именно эти документы прикрытия были с собой и под рукой, когда от начальника службы поступила команда вытащить соседей из Харгоса. Соседи во что-то там заигрались и вляпались, кажется, с режимами на Цзюцуань, где дислоцируется еще и Институт микробиологии. Последнее время усиленно педалирующие конверсионные темы, типа помощи сельскому хозяйству. Ну да пес с ними. Дело, в принципе, нужное. В итоге троица сильно рьяных соседей оказалась задержанной у северо-западных соседей. И это очень хорошо, что там, потому что случись все то же у северных соседей, все было бы намного хуже. Это Гао понимал и по опыту, и по роду занятий. В отличие от северных соседей, северо-западные охотнее сотрудничали в области экономики, без ограничений пускали к себе китайские компании, без колебаний интегрировались экономиками и вообще во всех конфликтах, куда же без них, особенно когда есть что делить, занимали всегда очень предупредительную позицию, порой опасаясь нанести даже тень обиды Поднебесной. Оно и понятно. Северо-западные соседи имеют ровно в 10 раз меньше населения, чем северные, Да и все спецбоеприпасы со своей территории еще в 93-м году принципиально вывезли. Являясь военным, Гао не мог не радоваться одностороннему разоружению в одной из сопредельных стран. Но как офицер немного не понимал правительства этой страны. А на что оно рассчитывает в случае любого конфликта с Китаем? Со своим населением в полтора десятка миллионов. В Китае есть с полсотни городов покрупнее населением. Не то что провинций. Нет, конечно, Поднебесная никогда ни на кого первый не нападет. Но соседям об этом откуда знать-то? Когда соседи оказались задержаны соседями, по всем правилам утрясать ситуацию должен был реальный местный пограничный комиссар, фамилия Джао, который и к 4-му управлению, и к МВД, МОП, имел прямое отношение, поскольку там и служил последние четверть века. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что на той стороне оказались не просто соседи, а достаточно высокого уровня сотрудники центрального аппарата, нарушившие кое-какие внутренние свои циркуляры, то ли от излишнего рвения, то ли в погоне за более крупными звездами. Ну да, каждый Да Вэй мечтает досрочно стать Шао Сяо. Теперь этих иначе и не скажешь, надо срочно с той стороны доставать. И вопрос даже не в ведомственной принадлежности. Ну что такого могут за пару дней наболтать в стране третьего мира, у которой даже нет своей атомной программы, пара средних офицеров из Пекина? Ничего серьезного. Чистая перестраховка, право слово. Вопрос на самом деле в том, что один из нырнувших на той стороне был последним, кто общался с профильным биологом Цзю Цуаня. И, возможно, слышавшим от того биолога реальные, хоть и косвенные данные по вирусу, который сейчас надо было обуздывать любой ценой. Карантин карантином, но люди есть люди. Судя по всему, пекинские соседи что-то нащупали в Ганьсу. Затем, по горячим следам, кинулись кого-то догонять через половину Китая и теперь застряли у соседей. А их источники, биологи с Цзюцуаня, последних суток не пережили, потому что вирус. И теперь, как ни смешно, надо или возиться не одну неделю, чтобы установить с нуля характеристики вируса, либо задать два полуминутных вопроса, разумеется, наедине, этому самому пекинскому соседу, биологу по образованию, который может статься в состоянии сэкономить время на научные изыскания и который сейчас бездарно сидит прямо на земле под стволами пограничников сопредельной стороны. Которые в своем праве. Чего уж. На каких верхах было принято решение о замене Джао офицером с более высокими допусками, Гао не знал. Хотя решение принималось явно в Пекине. Его самого везли сюда из родного округа и на ходу инструктировали через спутник явно не по ошибке. А скорее всего потому, что в Пекине видели ситуацию шире, либо знали о ней больше. Впрочем, офицером Гао был добросовестным и родину любил. Если сейчас из-за этого молодого м***а, что сидит на земле, придется чем-то жертвовать, значит, придется чем-то жертвовать, даже если и... Сказано, сделано. Людей надо спасать. Если для этого придется шуметь и жертвовать, значит, будем шуметь и жертвовать. «Уважаемый господин пограничный комиссар», — вежливо обращается Да Сяо Гао к нашему полковнику. «Я полностью понимаю и разделяю все ваши резоны, однако вынужден констатировать, несмотря на полную законность ваших требований, выполнение циркуляра, как вы говорите, займет какое-то время, которого, к сожалению, представляемой мной стороны нет. В этой связи предлагаю ориентироваться не на букву договора, а на его дух. Какие, с вашей точки зрения, должны быть дальнейшие действия, будь на моем месте сейчас господин Джао, так не кстати отозванный в Пекин?» «Я не вижу смысла в продолжении этого диалога, господин Да Сяо. Не вступает ни в какие переговоры наш полковник, который, очевидно, тоже что-то знает о техниках общения и манипуляции. «К сожалению, я крайне ограничен во времени и не располагаю достаточным его количеством, чтобы вести отстраненные беседы, не имеющие отношения к службе. В служебное время. Прошу меня извинить. Еще раз. Вот ваши граждане. Они живы-здоровы. Они будут размещены в 4-м секторе согласно соглашению. В течение 48 часов мы с ними разберемся. Ваш консул имеет к ним доступ в любое время. На всякий случай напоминаю, вдруг вы не в курсе. Внешняя охрана 4-го сектора, МВД КНР. Честь имею». «Погодите», — Досяо трогает за руку разворачивающегося было нашего полковника. «Со мной же заместитель господина Джао, Шао Сяо Чэнь. Вы знакомы?» Досяо кивает на своего сопровождающего. «Визуально», — спокойно кивает наш полковник. «Но господин Чэнь допущен только к документообороту, в структуру секретариата. Он не является лицом, подпись которого легитимна на процедурных документах. Еще раз прошу меня извинить». «В принципе, можно было бы и согласиться с этим бритым полковником», — прикидывает Гао. «По-хорошему, 4-й сектор зоны — это почти такой же Китай, и сопредельная страна явно не имеет никаких личных, неафишируемых планов, разве что пообщаться от своей безопасности с коллегами, пытаясь что-то выведать. У соседей тоже есть масса своих собственных шао-сяо, мечтающих досрочно стать да-сяо. Но есть то, чего Гао сейчас сказать не может, хотя невольным уважением к собеседнику и проникся. Во-первых, информация от соседа-неудачника нужна сейчас. Лишние двое суток — это в данной ситуации неоправданно много. Во-вторых, есть еще один момент, которого сопредельный полковник не знает и не может знать. За ближайшие двое суток сосед мало того, что может умереть сам и попутно утащить на тот свет так нужную сегодня информацию, но и, что важнее, он может в последней летальной стадии перезаразить весь Харгос, включая сопредельную страну. А это уже далеко не шутки. К сожалению, заботиться о людях, в том числе с сопредельной стороны, придется вопреки правилам и соглашениям. Впрочем, одну последнюю попытку еще можно сделать. «Господин полковник, еще секунду!» Досяо снова за руку останавливает нашего полковника. «Среди троих задержанных вами с оружием есть один человек, который нам срочно нужен. Мы можем прийти к какому-то компромиссу?» Досяо сопровождает свои слова каким-то странным движением руки, рисуя какой-то непонятный мне знак в воздухе. «Наша страна готова скомпенсировать вашей стране неудобства от нарушения процедуры в любом объеме, на любом уровне, как на официальном, так и на любом другом», — продолжает Досяо. «Указанным вами или иными официальными лицами, от которых зависит скорость решения нашего вопроса в данном случае». «Вот зверь!» — беззвучно смеется Кеша, который сейчас начинает веселиться искренне. «Вот это пилотаж! Он знак юаня в воздухе нарисовал», — поясняет Кеша мне, видя, что я не понимаю, что происходит. «Ух ты! А я и не понял!» — с удивлением поднимаю брови. «Ну? На что и расчет? О чем и речь?» Продолжает чему-то искренне радоваться Кеша. «Вот это пилотаж! При всех! На площади! И ведь главное, не подкопаешься!» Другое дело, что Досяо, видимо, нашего бравого полкана явно с кем-то путает из своей прошлой жизни. Полкана, конечно, знать надо, чтоб таких косяков не вытворять. Смотрим дальше. «Господин Досяо...» Голос полковника затвердевает подобно бетону и теперь сух и холоден. «Вы разговариваете со старшим офицером пограничной службы. Хорошо говорите по-нашему, стало быть, реалии страны знаете. И не можете не отдавать себе отчета в том, что оскорблений на официальной встрече я вам не спущу». «Тут полкана знать надо», — быстро и тихо в параллель поясняет мне Кеша, внимательно наблюдая за происходящим на площади. «Наш полкан же типа живая легенда. 30 лет на тумбочке. Он еще при СССР начинал, в Таджикистане, срочку. В училище поступил отдельным приказом по дополнительному набору, как кавалер госнаград, причем сразу из госпиталя. В 99-м, когда мы с киргизами формировали сводный батальон для Таджикистана по их запросу, а то он там снова отметился. Его и на Харгос поставили только потому, что он четко кое-какие правила соблюдает. Но то тебе еще рано. А Досяо, конечно, тормоз. Такого ж человека по энергетике видно, а он ему бабло. Тут тоньше надо было. Хотя с полканом и тоньше было бы без шансов. Продолжает Кеша бормотать себе под нос какую-то абракадабру, явно чтобы сбросить растущее у него напряжение. «А ты откуда это все знаешь? Про полковника?» Спрашиваю, прерывая Кешино бормотание. «А сколько мне, по-твоему, лет?» С тенью удивления бросает на меня мимолетный взгляд Кеша, продолжая наблюдать за событиями на площади. «Я думал, лет 30. Сейчас, но это уже по стилю мышления, думаю, под 35». Кеша начинает беззвучно смеяться в ответ. 40 с лишним. Тип старения второй, если по медицине. Я ж азиат. Я еще чуток застал те времена, когда полкан начинал, хоть и самым краем. А в наших кругах все друг друга знают, кто с таким стажем». Тихо. Внимание. Полковник Тулеев был далеко не таким ограниченным солдафоном, которого всегда и везде успешно изображал на людях вот уже много лет. Просто, помимо прочего, такое его амплуа всегда давало ему некоторое лишнее время на размышления в острых ситуациях, в том числе почти 30 лет тому на южной границе некогда Великой Империи, которой больше нет. От тормознутого увольня никто и никогда не ждет быстрых решений и точных действий. Вот и сейчас. Что у соседей приключилось что-то непонятное, было ясно сразу, когда вместо привычного добряка-взяточника Джао с той стороны вместе с заместителем Джао прислали какого-то полугенерала, причем явно не под своим именем. Служебное удостоверение Досяо явно относилось к тому списку документов сопредельной стороны, который в информационной службе погранвойск идет под грифом «Документы прикрытия, выданные официально. Особый контроль». Тулеев достаточно немало повидал в жизни, в том числе и уже в должности на этом участке границы. Когда мимо тебя идут даже не миллионы, а миллиарды, личные требования к качеству собственной работы у нормального офицера всегда повышены. Хотя бы ради того, чтобы твои бойцы, позарившись на презренный металл, не пошли по стопам таможенников. Часто за деньги, нарушающих неписанные правила. Деньги деньгами, но безопасность государства — святое. Денег, как сказано в одном старом фильме, конечно, никто не отменял. Но одно дело — количество заявленных в декларациях товаров и пошлин, хотя и об этом можно дискутировать долго. Другое дело — неписанные правила государственной границы. Вернее, как раз писанные. Именно в той части, которая касается действительно эффективной охраны своей границы. В отряде Тулеева, когда он служил еще срочную, никого не удивить было нарядом из трех человек, вступающим в заведомо неравное столкновение с противостоящей группой от 10 человек и выше. Просто своя специфика рода войск. На такие ситуации никто специально, понятно, нарываться не хотел, но и что делать, случись вдруг, представляли точно и однозначно. Гораздо хуже, когда вместо вооруженных людей такой вот официальный хлыщ пытается сделать то же самое — нарушить правила границы. Но вместо автомата у него пачки денег и официальные документы с сопредельной стороны. Как показывает опыт, в наше время, к сожалению, этот инструмент периодически срабатывает. Впрочем, срабатывает не на таких, как Туле. Я обязательно доложу о неподобающем поведении вашей стороны на переговорах. Наш полковник хмуро глядит на Досяо, затем смачно плюет тому под ноги и в третий раз начинает разворачиваться. В четвертый сектор. Также хмуро бросает полковник старшему лейтенанту и сержантам, делая знак рукой нашим подполковникам следовать за ним. Мне очень жаль, что мы пришли к этому. На очень хорошем русском языке говорит Да Сяо в спину нашему полковнику и что-то по-китайски говорит в сторону лацкана своего кителя. Из второго тонированного микроавтобуса, который выехал на китайской стороне на площадь вслед за первым, на котором приехал сам Да Сяо, одновременно со словами «Да Сяо» в сторону своего лацкана начинают высыпать вооруженные люди в черной форме.